Глава 6. Где я, а где мои мысли? Вопрос. Я так понимаю, что осознаем мы моментально, автоматически, то есть запах, вкус, смотря на предмет, чувствуя, ощущая что-то в теле и так далее. А мысли мы также осознаем изначально, автоматически? Или нужно что-то предпринять для этого? Осознать, что ты осознаешь? Ответ Ли. Мы ощущаем автоматически. Точнее, мы и есть ощущение «я есть» плюс набор вокруг этого ощущения. Это и является осознанием. Причем само слово «автоматически» следует воспринимать как «без обработки» или «без паузы между ощущением и восприятием ощущения». Ибо сам этот процесс и является сознанием как таковым. Вне ощущения нет сознания. И вот само мышление – это уже вторичный процесс, который возникает в той области сознания, которая имеет соответствующие функции. Способность генерировать мысли мы называем одушевлением, предполагая, что это и есть сознание. То есть процесс, при котором ощущения переводятся в выборочные значения, ориентированные на нашу картину мира. В итоге картина мира становится устойчивой, определенной, логичной для наблюдателя. В случае человека это биологическая опция, отсюда возникает вывод, что сознание присуще только биологической эволюции, а всякие там галактики, звезды, планеты — просто набор хаоса. Да, вы наделены мышлением, созданным на основе ваших ощущений, но когда вы на них опираетесь, чтобы познать себя через мысли, вы используете вторичный инструмент для первичного познания. Это аналог того, что есть в поговорке «помогает, как рыбе, зонтик». Человек не может логически прийти к восприятию источника так же, как калькулятор не может вычислить сознание бухгалтера. Осознание самого мышления строится на восприятии себя в основе происходящего. Вы реальный в центре. Далее вы осознаете мысли вокруг своего «есть», особенно когда ощущаете «есть» без слова «я». Когда вы слово «я» ставите в центр – а «есть» задвигаете в глубину ума, вы вместо «есть» навешиваете на «я» всякую фигню, вроде «родился там», «учился в», «женился на», «получил диплом». В итоге опции «есть», «места» «есть», «окружение» «есть», а вас нет, поскольку вы определили себя через внешний мир. И вот осознанность исчезает там, где есть тот, кто учился, женился, то бишь рассматривается роль, а не актер. Ролей множество, они прославлены или принижены, а актер остается безвестным. Смысл этого дойдет тому, кто «есть» ставит во главу осознания, а роли видит вторичными. В ролях различимой диалоги актера – это и есть наблюдение мысли. Наблюдая роль, которую вы играете, вы следом можете наблюдать диалоги и монологи, которые эта роль произносит. Следом вы видите, что такие слова принадлежат именно роли, а не актеру, вам. Это дает вам возможность наблюдать за тем, как вы формируете мысли, чтобы перевести их в слова исполняемой роли. И это же приводит вас к тому, чтобы увидеть, как эти мысли берутся из потока ощущений. Например, ощущая себя пешеходом, вы видите, что мысли о водителях машин одни, а ощущая себя водителем, ведя автомобиль, вы видите другие мысли. Вы все тот же человек, а смена мышления произошла из-за смены роли. Другие роли в игре «Кто я?» тоже дают свои собственные наборы мыслей. Роль сына, дочери, роль родителя, роль ученика, роль учителя, роль работника. Вся эта механика выбора мыслей строится на ощущении «Кто я?» И, как видите, вы можете ее наблюдать. Вопрос. Могу ли я пробудиться так, чтобы свою жизнь видеть как компьютерную игру? Ответ Ли. Она таковой и является, то есть жизнь — игра. С игрой все в порядке. Теперь вы. Если поставить себе целью наблюдать жизнь в виде игровой площадки, вы уже на 80% все реализовали. Остальные 20% — это последовательность в наблюдении. Знаете, в чем сложность? Люди изначально не ставят такой цели. Атеист нацелен на то, чтобы достойно умереть, обеспечить потомков, накопить на старость, победить врагов, выжить в суровом мире, оставить след, убедить других, что смысла в жизни нет. Эзотерик нацелен на познать тайну, раствориться в пустоте, разорвать круг кармы, занять достойное место в иерархии. Религиозный человек нацелен на заслужить прощение, получить доступ в рай, выполнить обет перед Богом, соблюсти правила. Человек-жертва нацелен на успеть доделать список дел, пережить суровые времена. Каждый ставит какую-то цель и в ее рамках наблюдает мир. Контекст происходящего он видит именно таким, какие цели себе ставит. Теперь посмотрите на каждую цель. Каждый получит свое. Победит или проиграет в чем-то, выживет, будет похвален или опозорен, заглянет в пустоту или в бесконечность. А вы увидите, что все лишь игра, а эти достижения всегда только бонус уровня выбранной целевой игре. И следом, возможно, вы пожелаете узнать, как создаются сами игры. Тогда и это станет вам доступно. Нужно только выбрать. Вопрос. Как научиться правильно наблюдать свои мысли? Ответ Ли. Правильно наблюдать — это есть напряжение. У вас не возникает вопрос, как правильно дышать, или как правильно биться моему сердцу, или как правильно видеть красоту. Посмотрите на что-то прекрасное, сделайте глубокий вдох и радостный выдох. Вы здесь, и я есть. Как только у вас исчезает какое-то усилие, чтобы дать себе определение, то остается просто «я есть», тогда вы на верном пути. Так же, как и с красотой, когда вы ее наблюдаете, вы ее просто чувствуете. Но стоит вам начать ее описывать, как она превращается в набор каких-то явлений. Вы есть, и вы, безусловно, это воспринимаете, поскольку именно ваше «я есть» и есть то, что воспринимает. Но только вы начнете подбирать слова для описания этого, вы тот, кто описывает состояние «я есть». Видите разницу? «Я есть» и «я тот, кто пытается наблюдать, чтобы описать «я есть», стараясь правильно подобрать слова». В общем, разница два слова и 13 слов, если вы не уловили. При этом, если сократить до одной буквы описание, то это будет уже почти «оно». Хотя и одной буквы слишком много,